Глава 5. За разговорами, которые то и дело прерывались взрывами смеха, мы просидели почти до самой ночи. В основном говорил Иван, который оказался прекрасным рассказчиком. Сухие факты об устройстве мира, его географии и политике он щедро разбавлял шутками, байками из собственной жизни и занимательными историями, которые случались с ним. Дмитрий был более молчалив, предпочитая слушать, изредка вставляя реплики. Новые знакомые оказались дворянами, но свои титулы открыть не захотели, аргументируя это тем, что я все равно в этом не разбираюсь. Но мне действительно было все равно на то, кто они по положению в обществе, поэтому приняла такой ответ. Со своим бы разобраться. Еще я узнала, что в этой глуши Дмитрий и Иван оказались, отправившись в путешествие по делам службы. Путь у них не близкий. Они должны посетить 5 самых крупных городов империи. Отвечая на вопросы мужчин, я, в свою очередь, рассказала немного о себе и нашем мире. Дмитрий и Иван несколько раз удивленно переглядывались, слушая мой рассказ. То, что женщина может работать, было дикостью для этого мира. А то, что я уже давно живу одна в собственном доме, квартире, и что самостоятельно вожу повозку, машину, и что имею собственное успешное дело, которое приносит хороший доход, своя юридическая фирма вызвала шок. Так, делясь интересующей нас информацией, и прошел вечер. Было уже довольно поздно, костер превратился в кучу красных угольков, и надо было отправляться спать. «Юля», — в конце вечера ко мне обратился Дмитрий, «на протяжении всего сегодняшнего дня во мне крепла уверенность в том, что для меня очень важно, чтобы ты отправилась с нами в путешествие. Ты можешь в это верить, можешь не верить, но моя интуиция меня еще ни разу не подводила. Мы с Иваном сможем обеспечить тебя и нужными вещами, и защитой. Выполнив нашу задачу, мы вернемся в столицу, в которой и находится главный храм богини Лады. Путешествуя с нами, ты сможешь посмотреть и узнать страну изнутри, пообщаться с людьми, а вернувшись в столицу, обратишься к богине за ответами. Может быть, во время путешествия ты сможешь что-то узнать про Киру. Мое предложение, как ни крути, выгодное. Тебе все равно пока некуда идти». И, видя, что я готова возразить, добавил: «Если ты примешь мое предложение, то это тебя ни в коем случае ни к чему не обязывает. Никакой ответной услуги никогда требовать не буду. Даю слово». Над его рукой сверкнула маленькая молния. «Что это было?» Некрасиво тыкая пальцем в том направлении, где только что была молния, истерично от страха спросила я. «Подтверждение того, что я говорю правду. Как будто мы говорим о чем-то обыденном», — с улыбкой сказал Дмитрий. «Скажи, мне стало интересно, а как в вашем мире подтверждают договоренности?» «Смотря какая договоренность, но если вкратце, то составляется документ, и его скрепляют подписями. От спячки во мне проснулся юрист, которым я и проработала всю жизнь. Но это же ненадежно. Мне кажется, что наш способ сложнее обойти». «Подождите, я не поняла, в вашем мире что, есть магия?» От мужского хохота с верхушек деревьев взлетели птицы. «Юля, магии не существует». Наверное, в этот момент я выглядела забавно. Мой мозг никак не мог понять законы этого мира. Магии нет, а молния над рукой, которая подтверждает правдивость договора, есть. Где логика? Мужчины не могли уяснить мои затруднения. «Ну вот, посмотри, когда идет гроза, появляется молния, так? И тебя это не удивляет, правильно? А молния над рукой почему-то изумила. Странная ты», — добродушно хмыкнул Иван. «Ага, странная именно я. Ну-ну». Так как объяснить, откуда берется это чудо, мне никто не смог, пришлось принять этот факт как аксиому. «Ну, бывает молния, значит, так надо. Если вы закончили обсуждение очевидных вещей, то давайте вернемся к моему предложению. Юля, ты с нами?» — спросил Дмитрий. Совсем немного поразмыслив, я согласилась. «Ведь идти мне действительно некуда. А если наше путешествие перестанет мне нравиться, я в любой момент смогу покинуть мужчин». Все остались довольны принятым решением. Еще с вечера мужчины приготовили спальные места. Сначала тщательно расчистили площадку, затем довольно плотно уложили на землю лапник, а сверху насыпали толстый слой листового опада и сухой травы. Получилась превосходная лежанка, и мягкая, и теплая. Несмотря на то, что ночь была довольно теплой, тоненького одеяльца сильно не хватало. Но чего нет, того нет. Искренне поблагодарила мужчин за ужин и постель, побрела спать. Думала, что усну тут же, как только лягу, но не тут-то было. По моим ощущениям, еще часа три ворочалась сбоку на бок и никак не могла заснуть. Разные мысли лезли в голову. Если у вас сложности с засыпанием, то нужно считать до трех, в крайнем случае до полчетвертого. Улыбнулась вспомнившейся старой шутке и, наконец, заснула. Разбудило меня не пение птиц или теплый солнечный луч, а чавканье. Красивая пушистая черно-бурая лиса подъедала остатки нашего ужина. Я залюбовалась, но когда все же решила отогнать зверя от нашей еды, она и сама отошла. Очень медленно, глядя прямо мне в глаза, зверь подошел и тюкнулся в колени. Ни опасности, ни агрессии от лисы я не чувствовала, поэтому протянула руку и погладила пушистую макушку. Лиса зажмурила глаза, словно от удовольствия, и, передвигая лапами, малыми шажками забралась на мои колени. Однако какие наглые и ручные звери живут в этом лесу! Хихикнула и продолжила наглаживать пушистую прелесть. Звуки, которые она при этом воспроизводила, были похожи на мурлыканье обыкновенной кошки и курлыканье голубя одновременно. Вдоволь наобнимавшись и нагладившись, попыталась спихнуть ее с колен, но она так укоризненно на меня посмотрела, что мне стало стыдно. Такое ощущение, что собралась обидеть ребенка. Ну, что-то же с ней делать надо. Осмотрела поляну, мужчины еще спали. Ближе всех ко мне расположился Дмитрий. Он спал, развалившись на спине, раскинув руки в стороны и негромко похрапывал. Взяла животинку на ручки и пошла его будить. «Может быть, он сможет помочь мне и подскажет, что делать». Не успела я дотронуться до плеча Дмитрия, как он открыл глаза. «Богиня?» «Почти, но нет», — хмыкнула я. «Надо отдать ему должное, он быстро смог сообразить, что я его потревожила в такую рань не просто так. Одним слитным движением за секунду он оказался на ногах и теперь вопросительно смотрел на меня, ожидая, когда я все объясню». «Смотри, кто у меня есть!» Я повернулась, до этого стояла боком, и гордо показала ему моего гостя, которого до этого скрывала своим телом.